Глава 50. Даниэль Метцер на другой день отправился к Ришару Эллио, набив карманы галышами и блестками из ручья в Буджареке. Банкир принял его отлично. «Я очень рад вашему визиту», — сказал он. «Но отчего вы раньше не решались прийти ко мне?» «Ничто не давало мне права», — начал жид. «Явиться сюда», — перебил его Ришар Эллио. «Это излишняя скромность. Ваши необыкновенные способности дают вам доступ всюду. Вы пришли предложить мне какое-нибудь дело? Причем первоклассное, господин Эллио, золотоносная руда». «В иносказательном смысле, я полагаю». «Вовсе нет. Руда существует. Она находится в моем имении». «И вы уверены, что эта руда золотоносная? Судите сами». Даниэль показал галыши и песок с блестками. Ришар Эллио рассеянно смотрел на них. «Я в этом ничего не понимаю», — заметил он. «Золото представляет для меня ценность только в виде монеты или ювелирных вещиц. Но если вы можете оставить у меня эти образцы, я отдам их на изучение геологу и химику». «Я их для того и принес. Дело верное, но я один не могу за него приняться, потому что моих средств будет недостаточно». «Когда я получу сведения, мы договоримся. Свободны ли вы сегодня, господин Метцер?» «Я свободен всегда». «В таком случае я представлю вас моей жене, и вы отобедаете с нами. Соглашайтесь, без церемоний. Я знаю, что вы женаты и имеете прекрасный дом на улице Баб-Азун. Скоро я попрошу вас представить меня, госпоже Метцер, и пригласить на обед. Решено?» Даниэль не заставил себя упрашивать. Госпожа Эллио была уже не молода. К тому же страдания и унижения, которым муж подвергал ее ежедневно, состарили ее преждевременно. Она казалась кроткой и безответной. Обед был роскошный. Во время и после обеда банкир избегал говорить о делах, что приводило Даниэля в смущение, потому что он не умел беседовать ни о чем другом. Проводив гостя до дверей дома в 10 часов вечера, Эллио сказал тому на прощание: «Сегодня понедельник. Завтра я покажу ваше золото кому следует. В среду мне дадут ответ. В четверг я буду у вас, вы представите меня супруге». Геолог и химик, с которыми советовался Ришар Эллио, дали положительный ответ и пришли в восторг от чистоты и количества металла. В четверг Ришар Эллио отправился на улицу Баб-Азун. Даниэль весь дом перевернул вверх дном и опустошил все местные лавки, чтобы предложить своему будущему компаньону достойный обед. Банкир, хотя и лакомка, обращал мало внимания на деликатесы. До того им овладело волнение, вызванное красотой Леониды. Он пленился госпожой Метцер, встретив ее на улице. Теперь же она показалась ему в 1000 раз обольстительнее. Даниэль приметил пламя в глазах банкира, когда тот смотрел на Леониду, потому что циник, чьи нравы нам известны, и не думал ничего скрывать от мужа. «Если он серьезно влюбится в мою жену, у меня будут все козыри в игре», — говорил себе жид с цинизмом, равным цинизму его гостя. «Добродетель Леониды устоит против любых искушений. Стало быть, я ничем не рискую, а поскольку любовь ослепляет, я буду водить за нос этого старого волокиту и приберу к своим рукам его дела». Восторг Ришара Эллио был так очевиден, что госпожа Метцер поняла чувства банкира. С этой минуты ее замешательство сделалось нестерпимым. Она то краснела, то бледнела и, не смея выйти из-за стола, обращала на мужа умоляющие взоры, казалось, говорившие: «Разве вы не видите, что этот человек бросает на меня оскорбительные взгляды? Заставьте его уважать вас и меня или прогоните из дома». Но Даниэль не хотел ничего видеть, и когда Ришар Эллио ушел, обещая вскоре прийти вновь, а Леонида, залившись слезами с горечью, упрекала мужа в жестокости, он грубо возразил: «Право, моя милая, вы помешались. Глупое и смешное тщеславие вскружило вам голову. Вы считаете себя такой ослепительной красавицей, что с вами невозможно провести и 5 минут, не влюбившись в вас». «Ну да», — прошептала Леонида. — «Я, конечно, ошибаюсь. Да, я смешна и глупа, но этот человек, который так меня пугает, не придет сюда больше. Напротив, он будет приходить часто. Я собираюсь вести с ним важные дела. «Хорошо, но принимать его будете вы. Вы не заставите меня терпеть его общество. Вы будете принимать его вместе со мной». Впервые после замужества госпожа Метцер упорно отказывалась уступить. Даниэль опасался, что Элио прервет переговоры насчет разработки золотоносной руды. И, желая избежать этого, отослал Леониду с мулаткой на несколько дней в Буджарек. По крайней мере, теперь он мог сказать Ришару Элио: «Моя жена не совсем здорова и уехала в деревню, впрочем, ненадолго». Миллионера не мог оскорбить ее отъезд, а всем известно, что отсутствие, если только продолжится не слишком долго, оживляет любовное пламя, а не гасит его. За время отсутствия Леониды страсть Ришара Элио усилилась. Возможно, впервые в жизни он почувствовал себя истинно влюбленным. Считая Даниэля Метцера существом презренным, способным торговать своей честью, миллионер готов был согласиться на некоторые жертвы, чтобы достичь своей цели. Но расчетливый и осторожный, он хотел идти на жертвы для цели верной. Разработка золотой руды правда могла стать блестящей операцией, но и это могло быть ненадежно. Прежде чем стать компаньоном Метцера и потратить значительный капитал на сомнительное предприятие, Ришар Элио хотел получить неопровержимое доказательство низости Даниэля и ветрености Леониды. Пока банкир придумывал средства достичь желаемого результата, он решил отбить у лейтенанта Проделя прелестную жидовку Ревекку. Он знал, что та не устоит перед блестящей перспективой, которую он ей предложит. «Но надо набраться терпения», — думал он. «Жидовка расточительна, и кошелек офицера скоро опустеет. Настанет мой час. Лучше подождать». На другой день по возвращении госпожи Метцер в Алжир, Ришар Элио, которому Даниэль дал об этом знать, поспешил явиться на улицу Баб-Азун. Леонида, застигнутая врасплох и боясь вызвать страшную сцену, была вынуждена принять гостя. Она выказывала холодность, но банкир не унывал. Даниэль, от которого ничего не ускользало, решил воспользоваться этим. Он увел Ришара Элио в свой кабинет. «Ну, любезный банкир», — спросил он, — «когда мы начнем наше дело? Не находите ли вы, что госпоже Метцер будет очень к лицу сделаться миллионершей? Мы с Леонидой не забудем, когда разбогатеем, что обязаны богатством вам». Кровь бросилась в лицо банкиру, и он побагровел. Его маленькие глазки сверкнули фосфорическим блеском за стеклами золотых очков. «Размышления закончены, решение принято». Даниэль приложил левую руку к сердцу, а правую протянул Ришару Элио. Последний продолжал. «Вы уже набросали условия нашего партнерства?» «Да, я сделал черновой проект. Перепишите его начисто и принесите мне завтра в 11 часов утра. Мы рассмотрим его вместе, сделаем, если понадобятся, необходимые изменения». Даниэль ровно в 11 часов на другой день постучался в дверь банкира, имея при себе проект. Хитрец поместил в нем пункт, позволявший ему одному вести дело, если произойдут какие-либо разногласия между компаньонами, с условием тотчас возвратить истраченные банкиром деньги. Другой пункт определял, что сумма этих затрат может достигать полумиллиона. «Да», — подумал миллионер, — «он почти беден. Как он вернет 500 тысяч? Опасности с этой стороны нет». Он пропустил этот пункт. Даниэль перевел дух. «Итак», — спросил Метцер, — «кроме незначительных изменений, мы договорились?» «Во всем. Тогда я сегодня вечером перепишу два экземпляра на гербовой бумаге, принесу вам завтра, и мы подпишем». Банкир снял очки, погладил свои длинные бакенбарды, прокашлялся и ответил: «Завтра я буду в домике у старого укрепления. Могу я отнести документ туда?» «Нет, не вы. Но вы можете мне его прислать. Мне было бы особенно приятно, если бы госпожа Метцер взяла это на себя». Даниэль вздрогнул и побледнел. Как ни низок негодяй, но когда он впервые подвергается прямому оскорблению, он невольно возмущается. «Госпожа Метцер?» — повторил Даниэль. «Да», — небрежно ответил Ришар Элио. «Я всегда находил удовольствие обсуждать серьезные дела с хорошенькой женщиной. К Контраст свежего личика и скучной гербовой бумаги, покрытой каракулями, кажется мне восхитительным. Притом госпожа Метцер сделается моей компаньонкой вместе с вами, и я намерен подарить ей жемчужный убор. Очень красивый. О, не возражайте, я имею на это право, и ценность подарка не должна вас пугать. Надеюсь, что госпожа Метцер удостоит меня своим доверием. Я буду ждать ее ровно в 11 часов. Отдайте ей акты, подписанные вами. Тот, который она принесет вам, будет подписан мной. А теперь меня ждут клиенты. До свидания, любезный друг. Возвращаясь на улицу Баб-Азун, Даниэль Метцер, несмотря на свой цинизм, стыдился и пугался гнусной роли, навязываемой ему Ришаром Элио. «Я знаю», — говорил он себе, пытаясь найти оправдание, — «я знаю, что ничто не угрожает Леониде, но как уговорить ее исполнить требования старого Дон Жуана? Однако ее повиновение необходимо, речь идет о миллионах».